Глава 5. Макар Сохин. Я стану отцом. До сих пор помню, с какой гордостью брат мне об этом сказал. А я? А что я? А у меня язык в жопе застрял добавить, что я тоже. Ну, Ника. Но только она могла сказать о новости так вовремя. Ведь даже не позвонишь ей. Дебильный поезд не предусматривал сотовой связи, а когда мы приехали на первую станцию, я уже успокоился. Может, оно и к лучшему. Да только едва сойдя с перрона в объятия семьи, которая так ждала меня, я пошел брать обратный билет. К ней. Благо, никто не спрашивал подробностей. Все решили, что это из-за Изворотова. Не стал их разубеждать. Как я могу рассказать близким о том, что творится в моей жизни, если сам не понимаю? А вдруг? Одна мысль о том, что Ника может пойти избавиться от ребенка, приводила меня в ужас. Готов ли был я? Конечно, нет. Кто готов в 22 года участь в такой долбанной шараге с непонятными отношениями, услышать «я беременна»? Знатно я напился тогда. Брат думал, что из-за того, что мое сердце снова кровоточит по его жене. Вот тут даже кольнуло злорадство, ибо хрена с два. И лишь один отец смотрел на меня странным взглядом, а потом прямо перед отъездом подошел и просто положил в руки ключи от машины. Сказать, что я удивился, значило ничего не сказать. Подарок я принял с благодарностью, а он попросил честного рассказа, что происходит в моей жизни. Я обещал, когда буду готов. Потом приехал к Нике, все завертелось. Постоянные молчаливые ссоры, тупое, никому не нужное противостояние. Я словно по лезвию ножа ходил. Боялся ее расстроить, вывести из себя, все сглаживал. А потом звонок Андрея. И словно обухом по голове. Разговор с нашими, Машей, организация похорон. Все так смешалось, что я просто не заметил, как началась учеба. Какая нахрен учеба? Какие наряды? Мне когда новый этот зам вместо Михалыча, Баранов, высказывал, что я полы помыл не так на взлетке в библиотеке, мне ему в лицо хотелось крикнуть «Ты дебил!» Любому идиоту ясно, что белую затирку между плитками в 2 дня курсанты черной делают. Если мы каждый день будем ее щетками оттирать, то костьми в этой сраной новой библиотеке ляжем. И вообще, у меня беременная девушка на этаж выше туалет моет с токсикозом. Какого лешего я должен выслушивать это чмо? Но я молчал. Молчал и мысленно поносил его всеми возможными матами. Мало кто касался нового зама. То ли мне так доставалось, то ли дело было в том, что свежеотремонтированная библиотека была просто мишенью для руководства. Короче, я ни хрена не спал, мало ел и постоянно был в состоянии бомбы замедленного действия. Что выкинет Ника в следующий раз? А я ведь, дурак, ей кольцо привез и ношу с собой уже месяц. Вот только знаю, что в данный момент с большой вероятностью получу им по морде. А кольцо красивое. Жалко. Какой-то странный юмор с самим собой. И ведь я знаю, что тяжко придется. В долбанном МВД нет академов. До хрена нюансов. И где нам жить? На что растить ребенка? Здесь не подработать даже. Это попросту невозможно и незаконно. Если только... курсовики писать на заказ. Надо будет узнать у старших курсов. А кто будет сидеть с ребенком, когда мы в институте? Не с собой же его носить. У меня голова пухла от этих вопросов. Казалось, что я попал в западню, выхода из которой не видно. Но сегодня лед наконец-то тронулся, и меня немного отпустило. А то даже я стал думать, что Ника у нас реально человек-холод. А тут столько эмоций и истерика. Никогда так не радовался женским слезам. И все было нормально. Пока я не увидел, как она замедлила шаг и стала медленно заваливаться в бок. Спасибо Машке Копыловой, та завизжала и подхватила ее. пока мы с парнями подоспели. «В санчасть! Скорую, быстро, скорую!» Я орал, как потерпевший, бросаясь к преподу. Тот смотрел на меня, как на идиота, и уже начал... «Сохин, я, конечно, все понимаю, но...» «Скорую вызовите, Георгий Романович! Она беременная!» Я добавил это тихо, рассчитывая, что наша история не станет достоянием общественности раньше времени. Внимательный взгляд преподавателя, и он тут же стал набирать скорую, а потом еще кому-то. Протянул мне трубку со словами: «Это друг мой, гинеколог. Пока эти едут, расскажи, что там к чему. Он сейчас как раз в Семашко дежурит, сказал, к ним привезут». Я с благодарностью кивнул, а дальше все как в тумане. Девочки пытались привести ее в чувство, я разговаривал с врачом. Приехала скорая прямо на спортгород. Вероника пришла в себя. Испуганная, бледная, она цеплялась за меня, и ее явно не интересовало, что подумают другие. Впрочем, как и меня. Мы объяснили врачам все, и они решили перестраховаться. Им уже позвонили из больницы. Все-таки дочка главного прокурора города. Одного мы не учли. Когда подъезжали к больнице, там в приемном покое нас встретила встревоженная высокая женщина в форме. Даже невооруженным глазом было видно, кто это. А Нике сейчас нельзя нервничать. Прежде чем она увидела мать, я решительно вышел вперед и оттеснил ее к стене, сразу заявляя: «Ей нельзя нервничать. Она сейчас не должна вас видеть. Меня зовут Макар Сохин. Я вам все объясню, как только ее смотрят врачи». Я ожидал, что эта властная с виду женщина сейчас начнет спорить. Шутка ли? Начальники другими не бывают. Но, к моему удивлению, она кивнула и отошла вглубь. Фантастика какая-то. Нику встретил тот самый врач, что говорил со мной по телефону. Заверил нас, что, скорее всего, все отлично, и ребенку ничего не угрожает. Повел ее на УЗИ, но меня не пустил. Меня оставили на кушетке в приемном покое. Буквально через секунду подсела Фальцева-старшая. «Ну что, Макар Сохин, может, вы мне расскажете, почему я узнаю о том, что моя дочь в положении, от вашего начальника курса?» Она еле сдерживалась. Судя по всему, пришла в себя, а мне предстояло самое странное знакомство с родителями. Но я выдержал свадьбу брата на своей некогда любимой девушке, поэтому закаленный боец. Начал. «Отец ребенка я. Я бы хотел жениться на вашей дочери, когда она согласится. Она боялась вам сказать. Ника очень скрытная в этих вопросах, и, насколько я понял, она больше всего на свете боится вас разочаровать. Очень прошу вас, она и так перепугана, не рубите сгоряча. И простите, что так вышло». Она усмехнулась. «Но стало спокойней, что ли?» Насмешливо спросила: «Извиняешься-то за что? Что предохраняться не научили?» Глядя прямо ей в глаза, спокойно ответил: «Научили». Но, как оказалось, фраза «ни один способ не дает стопроцентной гарантии» не сказка для устрашения подростков. Она хмыкнула, откинулась назад. В этот момент у нее зазвонил телефон. Подняв трубку, она вмиг изменилась, отчитывая какого-то сотрудника. Видно, сорвали ее. Наконец она закончила и обратилась ко мне. «Какие же вы еще дети?» Неожиданно. Я был удивлен ее выпадом, но комментировать не стал. Не орет, и ладно. Без понятия, что ожидать от их женского коллектива. Непростая семейка, но, как водится, любимых не выбирают. Вскоре открылась дверь, и вышла счастливая Ника. Правда, при виде матери на ее лице отразился такой ужас, что она невольно отшатнулась, с упреком глядя на меня. «Ну, приехали. Придется, небось, у врача все уточнять. Хорошо, физрук сбросил мне его номер». Но мама Вероники меня удивила. Она мягко улыбнулась и сказала: «Ну какая же ты у меня дурочка! Я рада за тебя!» А потом обняла свою срывающуюся в истерику дочь. И тут я понял многое. Потому что, судя по всему, этой парочке я был абсолютно не нужен.